На площадку выходили три коричневые деревянные двери. Франсуаза позвонила в левую. Ей открыла молодая женщина лет 30. Маленького роста, с выпученными глазами, бесцветная и угловатая, она приветливо улыбалась. При этом ее улыбка казалась шире, чем само лицо. «Мадам Пассеро, разрешите представить вам моего мужа», — обратилась к ней Франсуаза. Тут же в коридоре появился и господин Пассеро собственной персоной. Это был мужчина богатырского сложения с косматой шевелюрой. Его гордо выпеченная грудь была обтянута толстым свитером с желтыми и зелеными полосками на рукавах. Посасывая потухшую трубку, господин Пассеро сделал гостеприимный жест и сказал: «Проходите, прошу вас». Очень узкий коридор вел в мрачную столовую, на окнах которой висели бордовые шторы. Мебель была современной, но выглядела обшарпанной и тусклой. Потолок с четырех сторон украшал гипсовый лепной бордюр. Около окна гордо возвышался черный бойлер. Его труба пересекала всю комнату и уходила в противоположную стену. «Как видите, мы отапливаем сами», — сказала госпожа Пассеро. «Это большое преимущество, так как можно по собственному желанию регулировать температуру в помещении, и потом это очень выгодно. Ящик с углем стоит прямо за стеной в коридоре. Фред, ты зимой сколько раз загружаешь топку? Три?» «Нет, два», — зевая отозвался Фред. «Вот видите». Осмотревшись вокруг, Александр обратил внимание на висевшие по стенам странные картины без рам. Они были расположены как-то очень близко одна к другой и представляли собой пятна ядовитых цветов, которые нализали друг на друга. В некоторых местах к холсту густым слоем краски были приклеены резные предметы. Рыбий хребет, монета, колпачок от шариковой ручки. Все работы были подписаны Фред. Заинтригованный этим художественным хаосом, Александр совсем забыл о квартире. Он переходил от одного полотна к другому, рассматривая их вблизи и издалека, и поражался тому, как нормальный с виду человек может быть одержим манией замазывания краской белого пространства. Это уже не абстракция, а вытирание кистей о холст. Франсуаза подергала мужа за рукав. «Ты идешь?» «Да-да», — рассеянно пробормотал Александр. «Правда, чудесная столовая?» «Чудесная, только слегка темноватая». Франсуаза пожала плечами и строго заметила: «А какой ты хочешь, чтобы она была на втором-то этаже?» Спальня располагалась в самом конце длинного коридора. Это было зловещее помещение с пожелтевшими тюлевыми занавесками, крашенной деревянной кроватью в стиле Людовика XV и лиловыми обоями в матовую и блестящую полоску, на которых висели другие, потрясающие душу картины Фреда. «Вы пришли не в очень подходящий момент», — сказала госпожа Пассеро. «В первой половине дня до двух часов наша квартира просто залита солнцем». Проходя мимо кресла, она поправила на нем подушку и открыла дверцу стенного шкафа. «Вешалки, вешалки, вешалки», — несколько раз повторила она и добавила: «А у вас на Рю Дюбак есть стенной шкаф? Что-то я не припоминаю». «Да, конечно, есть», — быстро ответила Франсуаза. «К сожалению, всего один, но очень большой». «В наше время стенные шкафы совершенно необходимы, если хочешь жить свободно. Сюда, пожалуйста». Обветшалая ванная комната с газовой колонкой отделяла спальню от другого, совсем маленького помещения. Там стояли диван, кресло и мольберт. «Это будет комната Николя», — торжествующе объявила Франсуаза. И здесь по стенам были развешаны живописные полотна, еще более странные и дикие. Некоторые картины, прислоненные к стене, стояли на полу. На мольберт был водружен белый холст, посреди которого алела яркая клякса, обклеенная вокруг виноградными косточками. «Все, что я могу вам сказать, так это то, что в этой комнате чертовски здорово работается», — объявил Фред. «Никто не мешает, и все такое».